Дочка-лодочка бежит по моей реке, речка-лодочка лежит у меня в руке, речка-лодочка судьба у меня в судьбе, что я знаю о тебе, дочка-ласточка-стрела у меня в груди, от меня не уходи и не уходи, чтобы радость не ушла, чтобы не ушла, речка-лодочка судьба, ласточка-стрела.